Прыгуны — самые азартные игроки на свете. Такое поведение вполне поняли и оценили. Замерев на месте, опустив дубинки и копья, беспорядки сгрудившись у рва, мараны с огромным интересом наблюдали за игрой. Игра была им совершенно незнакома. И не диво. Впервые за века появилась она в волшебной стране. И это был волейбол. Если вы помните, Тим О'Келли вез с собой волейбольный мяч. Мальчишка был страстным волейболистом и взял мяч в путешествие, рассчитывая волю наиграться с живунами и мигунами. Но водоворот событий, в которые вовлекла его судьба, заставил Тима забыть об игре. Он вспомнил о ней здесь, в фиолетовой стране, во время длительного ожидания вражеского нападения. Не мудрено храбро вести себя в пылу битвы, расточая и принимая удары. Гораздо труднее ждать изо дня в день, когда придет опасность, а она все откладывается. Вожди заметили, что бодрость мигунов падает с каждым днем, и это было очень плохо. Чем поднять дух приунывшей армии? И Тим догадался. Волейбол. Мальчик организовал несколько команд, объяснил правила игры, провел тренировку. Сетку быстро сплели мигуньи, и, понятно, она была повешена гораздо ниже, чем это принято в большом мире. Сначала игра велась на вылет и возымела необыкновенный успех. С утра и до вечера стучал мяч на волейбольной площадке, и только ночь разгоняла игроков. Очередь желающих сразиться росла неимоверно, и потому кожевники взялись за работу и наделали еще с десяток мячей. Образовалось несколько команд с самыми причудливыми названиями. Львы, любимцы судьбы, саблезубые тигры, отважные парни, летучие обезьяны. Начался розыгрыш первенства страны. Забыты были страхи перед вражеским нашествием. Мигуны сделались неузнаваемыми, бодрые, энергичные. Они даже стали меньше мигать. Просто у них не хватало на это времени. Вокруг игроков во множестве толпились рьяные болельщики. Тим посмеивался. «Правильно мой папа говорит. Спорт — великое дело. А он в этом разбирается. Недаром чемпион. Играл за сборную Канзаса». Мараны не ошиблись. За вражескими укреплениями шла очень важная игра. Это был заключительный матч между командами, претендовавшими на первое место. Играли летучие обезьяны, капитан Дингиор, и непобедимые друзья Энни, капитан Тим О'Келли. Когда вдали показался неприятель, счет был 13-13, и каждая сторона надеялась выиграть. 14-13, ведут обезьяны, удар! 14-14! Этот счет держится всего несколько секунд. Вперед вырываются непобедимые. 15-14! А через полминуты подача отобрана, и счет снова сравнивается. 15-15! Да разве можно в такой момент бросить игру, даже если небо начнет рушиться на землю?